Глава вторая. Огромные ручищи Боба вдавили меня в темную ложбину между его огромными потными обвисшими титьками, огромными, как сам Бог. Здесь, в полуподвальном помещении под церковью, мы встречаемся каждый вечер. Бот — это Арт, это Пол, а это Боб. Широченные плечи Боба заменяют мне горизонт. Прямые светлые волосы Боба демонстрируют, что случится с вашей прической, если использовать гель для укладки волос в качестве бальзама. В природе таких прямых, густых и светлых не бывает. Огромные ручищи Боба обнимают меня, а его ладонь, похожая на лопату, прижимает мою голову к титькам, украшающим с недавних пор его мускулистый торс. «Все будет хорошо», — говорит Боб. «Ты поплачь, ты поплачь». Всем своим телом я чувствую, как внутри Боба окисляются питательные вещества. «Может, у тебя еще ранняя стадия», — говорит Боб. «Может, у тебя всего лишь семенома. От семенома еще никто не умирал». Плечи Боба поднимаются в могучем вздохе, а затем опадают толчками. Поднимаются, опадают. Я хожу сюда уже 2 года каждую неделю. И каждую неделю Боб обнимает меня, и я плачу. «Ты поплачь», — говорит Боб. Плечи поднимаются и опускаются, а я всхлипываю им в такт. «Плачь, не стесняйся». Большое мокрое лицо прижимается к моей макушке, и тут-то я обычно начинаю плакать. Я один, и темнота кругом. Плакать легко, когда ты ничего не видишь, окруженный чужим теплом, когда понимаешь, чего бы ты ни достиг в этой жизни, все рано или поздно станет прахом. Все, чем ты гордишься, рано или поздно будет выброшено на помойку. Я один, и темнота кругом. Я не спал уже почти неделю. Тогда-то я и познакомился с Марло Зингер. Боб плачет, потому что 6 месяцев назад ему удалили яички. Затем посадили на гормональную терапию. Титьки у Боба выросли, потому что у него слишком высокий тестостерон. Если поднять уровень тестостерона в крови, то ваши клетки начнут вырабатывать эстроген, чтобы восстановить баланс. А я плачу, потому что жизнь моя не имеет смысла и кончится ничем. Даже хуже, чем ничем. Полным забвением. Когда в крови слишком много эстрогена, у тебя вырастает сучье вымя. Плакать легко, если знаешь, что все, кого ты любишь, когда-нибудь или бросят тебя, или умрут. Долговременная вероятность выживания каждого из нас равна нулю. Боб любит меня, потому что он думает, что мне тоже удалили яички. Здесь, в полуподвальном помещении епископальной церкви Пресвятой Троицы, заставленном клетчатыми думками из мебельного магазина для бедных, собрались 20 мужчин и 1 женщина. Они стоят парами, обнявшись, и в основном плачут. Некоторые стоят, полусогнувшись и прижавшись щекой к щеке, как борцы. Мужчина, оказавшийся в паре с единственной женщиной, положил ей локти на плечи, по локтю на каждое плечо, и рыдает ей в шею. Женщина же, склонив голову на сторону, выглядывает из-под его локтя и закуривает сигарету. «Жизнь моя кончена», — рыдает Боб. «Зачем я только живу, сам не знаю». Единственная женщина у нас здесь, в группе «Останемся мужчинами», в группе поддержки для больных раком яичка, курит сигарету, согнувшись под тяжестью партнера, а ее взгляд встречается с моим. Симулянтка. Черные тусклые волосы, короткая стрижка, огромные глаза, какие бывают у девочек в японских мультиках, бледная, как обезжиренное молоко, кожа, платье в темно-красных розах. Я уже видел ее в прошлую пятницу в моей группе поддержки для туберкулезников. А в среду она была в круглом столе для больных меланомой. В понедельник я засек ее в дискуссионной группе «Твердая вера» для страдавших лейкемией. Из-под челки светится ее лоб, бледный-бледный, белый-белый. У всех этих групп поддержки всегда такие бодренькие, ни о чем не говорящие имена. Вечером по четвергам я хожу в группу для паразитов крови, которая называется «Внутренняя чистота». А та, где паразиты мозга, носят имя «Преодолей себя». И вот днем в воскресенье здесь, в полуподвальном помещении епископальной церкви Пресвятой Троицы, в группе «Останемся мужчинами», я вновь встречаю эту женщину. Но самое ужасное, я не могу плакать, если она рядом. А я так любил безнадежно рыдать, спрятавшись между титек у большого Боба. С утра до вечера работа. И только здесь я могу позволить себе расслабиться, отпустить подводья. Только здесь я чувствую себя человеком. В первую мою группу поддержки я начал ходить 2 года назад, после того, как в очередной раз пожаловался врачу на бессонницу. Я не спал уже 3 недели, и после этих 3 недель я чувствовал себя как душа, отделенная от тела, в рассказах людей, переживших клиническую смерть. Мой терапевт сказал: «Бессонница — это просто симптом. Дело не в ней. Попытайтесь понять, что у вас не в порядке. Прислушайтесь к своему телу». А я просто хотел спать. Хотел, чтобы мне прописали маленькие голубые пилюли аминотала натрия. Или красно-голубые, похожие на пули, капсулы туинала. Или ярко-красные таблетки секонала. Мой терапевт посоветовал мне жевать валерьяновый корень и больше заниматься спортом. Там, глядишь, и сон вернется. Мое тело стало походить на старую сморщенную грушу. Меня принимали за воскресшего из мертвых. Мой терапевт сказал мне, что если я хочу увидеть людей, которым на самом деле плохо, то мне стоит заглянуть в церковь Пресвятого Причастия вечером во вторник, посмотреть на паразитарные заболевания мозга, на болезни костной ткани, на органические поражения высшей нервной системы, на раковые больных. Я последовал его совету. В первой группе, которую я посетил, как раз проходило знакомство. Знакомьтесь, это Элис, это Бренда, а это Довер. Все улыбаются, а в голове у каждого тикает адская машина. В группу поддержки я никогда не называю своего настоящего имени. Эту маленькую женщину, похожую на скелет, зовут Клои. У нее на заднице брюки обвисли печальным мешочком. Клои говорит, что из-за паразитов мозга никто не хочет заниматься с ней любовью. Она умирала уже столько раз, что сумма выплат по медицинской страховке составила $75 000, и все, чего ей сейчас хочется, это чтобы кто-нибудь ее трахнул. О любви и речи не идет. Просто трахнул, и все. Что может сказать в ответ мужчина, когда слышит такие слова? Вот что бы вы сказали? Клои начала умирать с того, что просто стала ощущать постоянную усталость. А сейчас ей уже настолько на все наплевать, что она даже на процедуры не ходит. У нее дома полно порнографических фильмов. Клои рассказала мне, что во времена французской революции аристократки, все эти баронессы, герцогини, маркизы, графини, которые сидели в тюрьмах по очереди, трахались любым мужиком, которого пускали к ним в камеру. Клои дышала мне в шею. С любым мужиком. Интересно, кого к ним пускали? Да, забавно, они время проводили. La petite mort. Кажется, французы так говорят. Клои говорит, что если мне хочется, то мы можем пойти к ней домой и посмотреть ее коллекцию порнографических фильмов. А еще у нее есть амилнитрат и интимные кремы. Если бы такое мне сказала любая другая женщина, эрекции не миновать. Но Клои больше всего походит на скелет, местами обтянутый желтым пергаментом. В сравнении с Клои я ничтожество, меньше, чем ничтожество. Мы садимся в круг на ковер, и плечо Клои вонзается в мое плечо. Мы закрываем глаза. Сегодня очередь Клои руководить направленной медитацией, вести нас в сад безмятежности. Клои ведет нас на вершину холма, где стоит дворец о 7 вратах. Внутри дворца 7 врат. Зеленый, желтый, оранжевый. Клои велит нам открывать эти врата одни за другими. Голубые врата, красные, белые. И рассказывать, что скрывается за каждыми вратами. Закрыв глаза, мы представляем боль в виде шара белого исцеляющего света, который подплывает к нашим ногам и поднимается вверх коленям, поясницам, грудным клеткам. Наши чакры открываются. Сердечная чакра, головная чакра. Клои вводит нас в пещеру, где мы встречаем покровительствующих нам животных, символизирующих нашу волю. Мое животное — это пингвин. Лед подкрывает пол пещеры, и пингвин командует мне: «Скользи». Легко и радостно мы скользим с ним по туннелям и галереям. Затем наступает время объятий. «Откройте глаза!» «Это терапевтический телесный контакт», — объясняет Клои. «Каждый из нас должен выбрать себе партнера. Клои обнимает меня за голову и принимается плакать. Она говорит, что у нее дома есть эротическое нижнее белье, ароматические масла и кожаные плетки. Она плачет так долго, что я успеваю 11 раз посмотреть на часы у меня на руке, прежде чем она меня отпускает. В моей первой группе поддержки 2 года тому назад я еще не плакал. Не плакал я ни во второй, ни в третьей группе. Не плакал, посещая паразитов мозга, опухоли кишечника и слабоумия. Бессонница — это очень серьезно. Все вокруг кажется таким далеким. Копии, снятые из копии, сделанные с еще с одной копии. Бессонница встает вокруг, как стена. Ты не можешь ни до чего дотронуться. Ничто не может дотронуться до тебя. А затем появился Боб. В первый же раз, как я пришел к враг яичек, этот здоровенный лось, этот шмат сала, навалился на меня и принялся лить слезы. Когда в группе «Останемся мужчинами» наступило время объятий, он двинул ко мне, раскинув свои грабли в стороны и выставив вперед свой пустой котелок, и на глаза у него уже наворачивались слезы, шаркая слоновьими ножищами. Боб пересек помещение и навалился на меня всей своей тушей. Он подмял меня под себя, он сдавил меня в своих душных объятиях. Большой Боб поведал мне, что раньше он был качком, сидел на анаболиках и еще на этом стероиде, на вестроле. Его еще скаковым лошадям дают. Боб владел собственным залом, где собирались качки. Он был женат 3 раза. Он рекламировал продукты для качков по телевизору. Может, я видел, у него еще программа такая была, как увеличить грудную клетку. Когда незнакомые люди начинают со мной откровенничать подобным образом, я готов на месте провалиться, ну, если вы понимаете, что я имею в виду. Но Боб этого не знал. Он продолжал делиться со мной историей своей жизни. У него с детства было ущемлено одно из хуэвос, и он знал, что с ним это может случиться. Боб рассказал мне все про послеоперационную гормональную терапию. Многие качки впрыскивают себе большие дозы тестостерона, и от этого у них вырастает сучье вымя. Мне пришлось спросить у Боба, что такое хуэвос. «Мексиканцы так называют яйца», — объяснил Боб. «Ну, мы же говорим помидоры, абрикосы, шары, а мексиканцы говорят хуэвос». В Мексику Боб ездил закупать стероиды. «Развод, развод, еще один развод», — сказал Боб, открыл бумажник и показал мне свою фотографию соревнований. Он стоял в качковой стойке, огромный, голый и блестящий. «Дурацкая жизнь», — сказал Боб. Качаешься, бреешь тело, выходишь на сцену. Жировая прослойка составляет не более 2% от веса тела. Пьешь диуретики, пока не становишься твердым и холодным, как бетон. Слепнешь от прожекторов, глохнешь от рева музыки, а потом судья командует: «Покажите правый трицепс и напрягите его». Или: «Вытяните левую руку, зафиксируйте бицепс». Но все же это лучше, чем нормальная жизнь. «Вот так вот», — сказал Боб в темпе вальса навстречу опухоли. Болезнь не разорила его. У него 2 взрослых детей, которые не хотят разговаривать с ним даже по телефону. Скоро ему сделают операцию, ударят сучье вымя, сделают надрез под грудной мышцей и откачают оттуда жидкость. Больше мне ничего не удалось расслышать, потому что Боб прижал меня к своей груди еще сильнее, придавив мне голову подбородком. Я погрузился в забвение, очутившись в полной темноте и тишине. А когда я наконец смог вырваться, на груди у Боба осталось мокрое пятно от моих слез. Это случилось 2 года назад, во время моего первого посещения группы «Останемся мужчинами». После этого почти на каждой встрече я рыдал на груди у Большого Боба. После этого я так ни разу и не наведался к терапевту. И валерьяновый корень я тоже не жевал. В этом и состоит свобода, когда теряешь всякую надежду. Я не говорил ничего, и люди в группе полагали, что мне еще хуже, чем им. И они рыдали еще сильнее. Я рыдал вместе с ними. Стоит только поднять голову, посмотреть на звезды, и ты пропал. Возвращаясь домой после собрания группы, я чувствовал себя просто великолепно. Ведь у меня не было ни паразитов, ни рака. Я был маленьким теплым центром, вокруг которого вращалась вся Вселенная. Я спал. Спал крепче любого невинного младенца. Каждый вечер я умирал и рождался вновь. Я воскресал. Каждый вечер. Но не сегодня. Я не могу плакать, когда эта женщина смотрит на меня. Я не могу дойти до точки, а значит, не могу и воскреснуть. Я искусал губы так сильно, что если притронуться к ним языком, то кажется, что они покрыты рваными обоями. Я не спал уже 4 дня. Когда она смотрит на меня, я чувствую себя лжецом. Но это она лжет. Симулянтка. Сегодня вечером мы оба, как обычно, представились друг другу. Я Боб, я Пол. А я Терри, а я Дэвид. В группах поддержки я никогда не называю своего настоящего имени. «Сюда с раком?» — спросила она, потом сказала. «Привет, меня зовут Марла Зингер». Видно было, что никто не потрудился объяснить Марле Зингер, с каким раком сюда ходит. Мы тоже промолчали, слишком были поглощены общением с ребенком, живущим внутри каждого из нас. Партнер Марлы по-прежнему рыдает у нее на плече. Марла затягивается сигаретой. Я наблюдаю за ней, прижимаясь ухом к трясущимся титькам Боба. Марла считает меня симулянтом. На следующий вечер после того, как я ее увидел, я не мог заснуть. И все же она права. Первым симулировать начал я. Если, конечно, не допустить, что все эти люди симулируют свои опухоли, свои страдания, и даже Большой Боб, этот здоровенный лось, этот шмат сала, тоже симулирует. Стоит только посмотреть на его прическу. Марла курит и смотрит по сторонам. В этот миг моя ложь отражается в Марлине, а я вижу кругом одну только ложь. Посреди их правды они боятся предположить самое худшее. Они цепляются за жизнь и живут со стволом пистолета во рту. Но сейчас, когда Марла курит и смотрит по сторонам, а я погребен под содрогающейся в рыданиях тушей Большого Боба, внезапно даже смерть и умирающие начинают казаться такими же ненастоящими, как искусственные пластиковые цветы, стоящие на видеомагнитофоне. «Боб», — говорю я, — «ты меня раздавишь». Сначала я говорю это шепотом, затем уже громче, но все еще тихо. «Боб». Наконец я ору. «Боб, мне нужно выйти и проблеваться!» В туалете над раковиной висит зеркало. Если мои расчеты верны, то я встречу Марлу Зингер в «Преодолей себя» в группе поддержки для страдающих паразитарными заболеваниями мозга. Марла туда пойдет. Конечно, пойдет. Никуда не денется. И вот что я сделаю. Я сяду с ней рядом. И вот, после того, как мы всем представимся друг другу, и помедитируем, и откроем всем врат дворца, и после белого целительного шара света, и после того, как мы откроем все чакры, и настанет время объятий, я схвачу эту маленькую сучку. Прижав ей руки к бокам и уткнув губы в самое ухо, я скажу: «Марла, ты симулянтка. Выметайся отсюда. У меня в жизни, кроме этих групп, ничего нет, а ты все портишь. Туристка чертова». В следующий раз, когда мы встретимся, я скажу: «Марла, ты приходишь, а я потом не могу заснуть, а мне сон необходим. Убирайся!»